Конечно, нам сейчас нужно размышлять, потому что написано, кто будет есть и пить кровь Иисуса Христа, не рассуждая о теле Господнем, виновен будет. Поэтому нужно рассуждать, нужно мыслить. Подходя к этой святыне, нужно все делать осмысленно. Я когда встречаю людей религиозных, и задаю им вопрос, а зачем вы на похоронах расстелили на кладбище полотенце, и на него надо наступить каждому? Зачем вы это сделали? Не знаем, так все делают. Ну какой смысл это? Полотенце, эти руки вытирать, зачем ботинки становиться грязными на полотенце? Смысл какой? Смысл какой-то в них есть. Автомобиль едет, везут покойника, зеркала замотали полотенцами и едут. Я говорю, зачем вы это делаете? Не знаем, так все делают. Да это же опасно, водителю уже нужно назад смотреть, зеркала, для чего? Это же против правил, это же жизнь можно потерять из-за этого. Нет, надо завязать. А зачем? Не знаем. И таких вещей люди делают в мире очень много. И сами не знают, для чего это делают. Кто-то предпринимает путь паломничество совершить на какие-то места святые и думают, что они там очистят душу. Кто-то в Иерусалим хочет поехать и там в каком-то озере искупаться, и якобы там омываются грехи. Брат один поехал к этому озеру, посмотрел, а там надо заплатить $20, чтобы искупаться в этом озере, и грехи тогда будут смыты. Вот, и там стоят люди, кассу снимают, вот, а мутная грязная вода, то ли от грехов, то ли от еще чего-то, но грязная вода, и вот люди туда заходят, и главное, что удивительно, верят в эту неправду, и искупавшись, говорит, ой, как на душе хорошо, как на душе хорошо. Это же ведь обман все. Ведь обман, еще не бесплатный обман. Еще $20 надо заплатить. А истина Божья, она бесплатна. И удивительно, не хотят люди часто верить в это. Так я вот хочу, друзья, прочитать тексты, которые нас будут побуждать рассуждать, размышлять о теле Господнем. Александр Михайлович прочитал передо мной глубочайшие по значению тексты, которые, думаю, что многие и не поняли, и не усвоили. Но они были прочитаны, и их нужно вникнуть, очень серьезно вникнуть. Евреям 12 глава написано со 2 стиха. «Будем проходить наш путь, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». Обратим внимание сегодня на одно слово «вместо». «Вместо». Что это слово означает? Девочки, как вы понимаете, что означает слово «вместо»? Диана, вместо, я скажу, что это. Тебе мама дала красивый, сочный апельсин, а вместо тебя я забрал и съел. Вот это называется вместо. То есть ты должна съесть, а вместо тебя я взял. А можно по-другому размышлять. Можно так. Катя провинилась перед папой и мамой. И папа сказал, я тебя накажу. А Надя приходит, старшая сестричка, говорит, папа, не бейте Катю, отпустите, меня лучше вместо нее накажите. У вас никогда так не было, да? А вы представляете, Иисус вместо предлежащей ему радости, а какую радость принадлежала Иисусу? Он Бог. Он мог радоваться своему творению. Он мог радоваться когда ангелы хоры поют и поклоняются Ему и возвеличивают Его, потому что Его величие непостижимо в Иисуса Христа. Его владычество, владычество вечное, Его царство несокрушимое. И он мог бы это радоваться во веки веков, без счета лет. И он вместо принадлежащей ему радости, по праву принадлежит, он пошел и за Александра, и за Александру претерпел крест. А крест – это позорное дело. Вы можете себе представить, ты висишь, полуобнаженный перед людьми, толпами людей, в униженном состоянии, плюют в лицо, и никто не вытирает плевки, и сам не можешь вытереть, достать не можешь, чтобы утереть лицо, потому что руки прибиты, и ты висишь, плевки текут по щекам, и кровь течет от венца, и вот висит Христос. Крест – это позор, это унижение. Крест – это боль, это страдание. Крест – это пытка. Крест – это наказание. И Христос это нес. За кого? Вместо. Вместо меня, вместо тебя нес Христос. Вместо. Вдумайтесь в это слово. Вместо. Почему его жертва называется заместительная жертва? А что это значит? Заместительная. Вместо нас. Заместил нас. Должен я и ты на кресте висеть. Вместо нас он туда пошел. Братья и сестры, а где взять силу, чтобы это сделать? Вместо радости терпеть унижение, боль, мучение, страдания. Вот здесь написано, Иисус пренебрег посрамление. Пренебрег. Часто люди не хотят что-то делать из-за стыда и часто ложного. Ну, например, быть христианином настоящим, я не имею в виду таким прихожанином, как большинство людей на земле, настоящим христианином. Престижно это или не престижно? Марина, как ты думаешь? В мире как это считается? Нет, в мире унизительно это. Это стыдно. По мирским понятиям это стыдно. Когда скромно одетая женщина, христианка, в мире это считается стыдно. Когда у нее покрывало на голове, о, это стыдно. Когда она не крашеная, не стриженная, не заморала свою голову, о, это стыдно. Когда большая семья, как это в мире, Эльвира, считается? Это стыдно, о, это стыдно. А распутная жизнь, а любовниц иметь, о, это нормально, это красивая жизнь. О, в мире это на высоте. А это по Божьим стандартам стыдно, срамное дело. И вы представляете, чтобы претерпеть крест, Иисусу пришлось пренебречь посрамление. Что означает слово «пренебречь»? Это значит не поставить на первое место. Это значит не взять во внимание. Это значит не считаться с этим. Он пренебрег. И вот на христианский путь часто не становятся люди, знаете почему? Не хотят пренебречь посрамление от этого мира. А как это срабатывает? А что про меня подумают? А что про меня скажут соседи или на работе? Что про меня скажут? И вот этот момент, что не хотят пренебречь посрамление от мира, часто мешает людям по-христиански жить, часто мешает согласиться посвященной жизнью жить, часто мешает достигнуть глубокой духовной жизни, наполненности силой Божьей, благодатью Божьей. Не хочется пренебречь посрамление. А Христос пренебрег посрамление, а Его стыдили. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Если Он угоден Ему, пусть Бог спасет Его, если Он угоден. Это серьезные истины. Вот об этом нужно поразмышлять. И человек верующий, который это понял, как Христос прошел путь, христианин тоже так пойдет, настоящий, пренебрежет посрамление этого мира и скажет: а мне все равно, что обо мне думают. Вот опыт апостола Павла, я этот опыт смотрел и думаю, как правильно он мыслил и поступал. Апостол Павел так говорит, Галатам 1 глава, написано, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» Вот это вопрос, который мешает людям согласиться пренебречь посрамление. Когда не у Бога ищут благоволение, а у людей мира этого ищут благоволение, одобрение от безбожных людей. И от этого не хотят пренебречь посрамление от этого мира. А тогда и страдать не смогут за Христа, и идти Божьим путем, и не смогут чего-то достичь. А апостол Павел говорит: людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Апостол Павел был человек, который пренебрег посрамление от этого мира. Он не захотел считаться с понятиями большинства людей, отступивших от Бога и не знающих Бога, которые его обзывали, унижали, называли его язвою общества, называли его возмутителем, называли его человеком, который смущает окружающих своими проповедями. А апостол Павел пренебрег посрамление. Он занял позицию Богу угождать, искать благоволение у Бога, понравиться Богу, а не окружающему безбожному миру. И сегодня каждая мамочка многодетная, она тоже пренебрегла посрамление этого мира и заняла позицию угодить Богу, Бога порадовать верностью и преданностью и путем веры. Каждая послушная жена мужу, она угождает Богу. Каждый брат, который живет в страхе Божьем, отделяясь от этого мира, это человек, который пренебрег посрамление и занял позицию угодить Богу. И вот наш Господь Иисус показал нам пример, как Он вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, а чтобы претерпеть, пренебрег посрамление. Отверг это. Кажется, кому это нужно? Терпеть, страдать, пренебречь вот это посрамление. Кому это нужно? Какая выгода от этого? Какой результат? А посмотрите, какой результат после креста. «И воссел одесную престола Божия». Да, вначале унижение, а потом на престоле Божием. Вот куда ведет жизнь креста. Вот куда ведет жизнь, когда ты и я пренебрегаем посрамление этого мира, богоненавистников, отвергаем это решительно и соглашаемся идти на земле, как Христос. Вот это ведет к престолу. И все верующие люди, они только на престоле будут, со Христом, на престоле вселенной. Это трудно понять человеческим умом. Это трудно представить себе, где взять такой престол, чтобы миллиарды спасенных людей поместились за одним престолом. Где такой престол взять? Да, потому что у нас, у людей, это не вмещается в мышление. Потому что мы знаем, что такое широта, что такое долгота, что такое глубина, высота, столько часов, сколько метров. Вот эти меры меры, в которых мы привыкли с детства жить в этих рамках, они мешают нам мыслить и понимать бесконечность, беспредельность, вечную жизнь, вечного Бога и также необъятное пространство, которое невозможно измерить никакими километрами, ничем невозможно измерить. Как это серьезно, нужно об этом подумать. Какие глубокие истины открывает нам Библия, увлекая нас от пустой бессмысленной жизни, от идолопоклонства, служения вещизму, которым поглощены сегодня многие люди. И за погоней, за вещами люди не замечают друг друга, теряют настоящие ценности, не могут Богу служить и принадлежать. Все погоня за земными, для земного погрузиться вот в это, и могила все это заберет. Все земное могила заберет, разве что один костюм и туфли могут остаться, понести с собой в могилу, и все. А иногда и этого не бывает для человека. Вот почему нужно жить так, чтобы искать вечные ценности. Нужно жить так, чтобы быть в гармонии и с Всевышним Богом. Нужно жить так, чтобы угодить Христу и поискать у Него благоволение. Ну что тебе даст неверие твое? Ну поживешь ты для себя, ну 20-30 лет, ну 50 лет, ну 80 лет, ну 100 лет, ну а дальше что? Вечное посрамление будет. Вечное посрамление. Те люди, которые сегодня не пренебрегли посрамлением мира этого, они потом будут вечное посрамление нести. И перед ангелами, и перед Отцом Небесным, перед Церковью. И так и написано, кто постыдится меня в этом роде лукавом и прелюбодейном, того я постыжусь перед ангелами, перед Отцом Небесным. Вот то постыжение будет ужасное, когда Христос не признает за своих и скажет, ты мне чужой человек, я с тобой ничего не имею, и ты со мной не имеешь. Сегодня нужно каяться, сегодня нужно примиряться с Господом, сегодня нужно пренебречь посрамление и стать на христианский путь. Он бывает нелегким, когда мы испытываем на себе насмешки этого мира, когда мы испытываем притеснение этого мира. Он нелегкий, но это путь к славе и престолу. Так Христос прошел вначале крест, унижение, страдания, муки, а потом престол, а потом слава, а потом воскресение, а потом торжество. И первый брат об этом говорил, какой это триумф, какая это победа, чувствовать себя победителем. А прежде всего нужно торжествовать над грехом, над своим эгоизмом и гордыней. Вот первое, над чем нужно торжествовать победу, а это без Христа невозможно. Только нужен Иисус Христос. И человек, который не одержал победы над собой, над своим эгоизмом, это будет постыдный человек, предавший себя постыдным страстям, греховным, низким, скверным. Это будет человек, раб низменных похотей. Это будет человек, раб греха в сетях. Напрасно думать, я сильно не буду опускаться в грех. Не получится. Не получится. Без Христа только на дно, каждый человек. На дно этого мира, на дно греха, вот туда все движутся. Почему и написано, человек, который не поверовал в Иисуса Христа, неверующий, он пребывает в смерти. Смерти боится, а в смерти пребывает. Вот этот страшный парадокс в жизни неверующих людей, которые смерти боятся и уже в смерти пребывают через свое греховное состояние. А человек, который поверовал в Иисуса Христа, верующий имеет жизнь. И переживая эту жизнь, терпит посрамление этого мира. Но это ничто. Это посрамление этого мира для обладателя вечной жизнью, для человека, который усыновлен Богом, это мусор, это ничего не значит. Это можно легко пренебречь посрамлением этого мира.